Коля хотел съездить к нему, да так и не выбрался. Не получилось. Знаешь, у Виктора и Нины сын. Коля отвернулся. 4 года ему. Генкой назвали. Из Ленинграда мне Сергеев звонил. Он снова в обкоме. А Коломиец, ты его хоть помнишь? Ну как тебе не стыдно, укоризненно сказала Маша. Что он, где? Наверное, уже заместитель наркома? Он погиб, Коля покачал головой. В 42-м летел из Москвы над Ладогой. Самолет сбили. И Бушмакин умер, батя, в блокаду. Такие дела. А с Виктором мы опять работаем вместе. Он полковник, начальник отдела. А ты, Коля распахнул Машину шинель, показывай свои погоны, похвастай. Перестань. Она сняла шинель. На гимнастерке тускло поблескивали погоны майора. Увы, Маша улыбнулась. Тебя не догнала. Ну и эти пора снимать. Военный переводчик майор Кондратьева ушла в запас. Маша окинула взглядом Колин штатский костюм. Раз уж разговор о чинах, с чем тебя поздравить? Месяц назад получил комиссара. Коля, ахнула она, поздравляю, милый. Но в первую голову себя, как я рада. Почему себя? Боже мой, Маша всплеснула руками. Ну что такое, майор? Тем более запасы. Благодаря тебе теперь я фрау-генерал? Ты не меняешься. Молодец ты у меня, Маша. Все-таки есть судьба. Свела она нас 26 лет назад. Спасибо ей. И тебе, улыбнулась Маша. Вечером пришли Виктор и Нина. Привезли Генку. Он бегал по комнатам в Колиной комиссарской фуражке и каждую минуту приставал к отцу. Дай пистолет. Да зачем тебе? Не выдержала Маша. Из него можно убить. Ты понимаешь, ребенок? Понимаю, солидно отвечал Генка. Приучаться надо. В милицию пойду. В милицию, повторила Маша и покачала головой. Вот дед обещал когда-то, что к твоему совершеннолетию, Генка, не будет ни милиции, ни преступников. Будут, уверенно заявил Генка. Глупости, дед говорит. Это он наш разговор подслушал, покраснела Нина. Мы тоже с Витей об этом спорили. Господи, она вздохнула. Что же делается опять? По рынку иду, сплошные жулики, карманники, мошенники, аферисты всякие. Откуда их только нанесло? В карты открыто режутся, спекулируют. Победа пришла. Совесть у них должна проснуться. Похоже, Генка-то прав. Не то чтобы прав, сказал серьезно Коля, а просто время опять тяжелое. Разруха в освобожденных областях. Голод, холод. И возможности для нетрудового заработка. Всякая накипь из щелей снова вылезла. Ладно, справимся. Он взял внука на руки, подбросил к потолку, весело крикнул. Значит, в милицию Генка пойдет. Отлично. Будет целая династия Кондратьевых, Кондаковых. А что? В былые времена в иных семьях испокон веку были военные, моряки, дипломаты, а мы чем хуже. Правда, Генка? «Правда», — согласился Генка. «Мы будем Мильтоны, ага». Маша не могла сидеть дома без дела. Уже на следующий день она пришла в политотдел управления и попросила работу. Начальник обещал помочь, а пока предложил наладить дело в милицейском доме отдыха, который находился в 40 километрах от Москвы по Ставеловской дороге. Маша тут же уехала. А спустя час Коле позвонил Виктор и попросил разрешения зайти по срочному делу. Виктор пришел вместе с коренастым, похожим на борца майором железнодорожной милиции, который положил на стол Коле запечатанный пакет. «Миронов из ОББ», — представился майор. «Тут вот какое дело», — майор хитро улыбнулся. «Вы, товарищ комиссар, не подумайте, что мое начальство жаждет спихнуть вам сложное дело. Посмотрите материалы». Он подвинул Коле пакет. «Сами убедитесь. У нас с апреля зарегистрировано несколько десятков серьезных ограблений в пригородных поездах. Отбирают деньги, ценности. Что-нибудь раскрыли?» «Нет, к сожалению, виновато», — сказал майор. Наши опергруппы систематически сопровождают поезда и ни разу не столкнулись с преступниками.